Он отпер дверь и отметил, что за стеклянной перегородкой никого нет. Неудивительно. Как неудивительно и то, что дальше по улице припаркована патрульная машина с полицейским, ведь он только что убедился, что район криминальный. Поднявшись по лестнице, он шагнул за угол и тут услышал характерный трескучий звук, знакомый по вуковарским бункерам — рация. Посмотрел вглубь коридора. У двери в его комнату стояли двое штатских и полицейский в форме с автоматом. Одного из штатских, того, что держался за дверную ручку, он сразу узнал. Полицейский в форме поднес рацию к лицу и с кем-то тихо разговаривал. Остальные двое повернулись к нему, отступать поздно. Он кивнул им, остановился возле комнаты 22, безнадежно покачал головой, дескать, нигде спасу нет от преступников, и сделал вид, будто ищет по карманам ключ. Краем глаза увидел, как полицейский из Скандии бесшумно распахнул дверь его комнаты и вошел. Двое других последовали за ним. Как только они скрылись из виду, он пошел обратно, перепрыгивая через две ступеньки. Когда вечером приехал сюда на белом автобусе, он машинально приметил все выходы и сейчас прикинул, не рвануть ли через сад, но дверь слишком на виду. И можно поспорить, что они поставили там полицейского. Все-таки наилучший вариант — главный вход. На улицу он повернул налево, прямо в сторону патрульной машины, но здесь хотя бы точно известно, что полицейский в машине всего один. Если проскользнуть мимо, считай, доберешься до реки и скроешься во мраке. — Черт, черт! — крикнул Харри, когда выяснилось, что комната пуста. — Небось, шагает себе по улице! — вздохнул Халварсон. Оба обернулись к шоферу. Он молчал, но рация на груди тотчас заговорила. Тот парень, который входил в дом, снова вышел. Идет в мою сторону. Харри втянул носом воздух. Специфический парфюмерный запах. Чем-то уже знакомый. Это он. «Обвел нас вокруг пальца», — сказал он. «Это он», — бросил шофер в микрофон, выбегая в коридор следом за остальными. «Отлично! Он мой!» — проскрипела рация. «Конец связи!» «Нет!» — на бегу крикнул Харри. «Не пытайся его останавливать! Жди нас!» Шофер повторил приказ в микрофон, но в ответ рация только шипела. В свете уличного фонаря он увидел, как дверца патрульной машины открылась, и на тротуар выскочил молодой полицейский с пистолетом в руке. «Стой!» — крикнул полицейский и, расставив ноги, направил на него пистолет. «Неопытный», — подумал он. Их разделяло 50 метров темной улицы. И не в пример юному грабителю под мостом этому полицейскому не хватило хладнокровия подождать, когда жертва лишится возможности отступления. Второй раз за вечер он достал свой Льяма Мини-Макс и вместо того, чтобы бежать прочь, помчался прямо к патрульной машине. «Стой!» — снова крикнул полицейский. Расстояние сократилось 30 метров. До 20 он выстрелил. Большей частью люди переоценивают возможность подстрелить другого человека из пистолета с дистанцией более 10 метров, но, как правило, недооценивают психологический эффект звука. Порохового взрыва в сочетании со свистом и ударом свинцовой пули, когда она вонзается во что-нибудь совсем рядом. И когда пуля пробила ветровое стекло, которое сперва побелело, а затем рассыпалось, с полицейским именно так и случилось. Он побелел, упал на колени, стараясь не выпустить из рук тяжеловатый Ирихон 941. Харри с Халварсоном одновременно выбежали на Хеймдалсгатта. «Туда», — сказал Халварсон. Молодой полицейский по-прежнему стоял на коленях возле машины с пистолетом, направленным в небо. А дальше по улице маячила спина в синей куртке, которую они видели в коридоре. «К Эйке направляется», — сказал Халварсон. Харри повернулся к подошедшему шоферу. «Дай-ка мне автомат». Полицейский протянул ему оружие. Только ведь он не... Но Харри уже бежал прочь. Слышал за спиной Халварсона, но резиновые подошвы его собственных сапог «Док Мартенс» куда меньше скользили на льду. Парень здорово их опередил, уже обогнул угол Валсгатте, которая шла вдоль парка. Держа в одной руке автомат, Харри сосредоточился на дыхании и старался бежать легко, ровно. Сбавил скорость и, добежав до угла, взял автомат на изготовку. Постарался избавиться от лишних мыслей, высунул голову, глянул направо. Никто его не подкарауливал. Улица вообще безлюдна. Но такой человек, как Станкич, вряд ли настолько глуп, чтобы забежать в один из домов. Это же сущие ловушки с закрытыми дверьми. Харри устремил взгляд в парк, где большие белые пространства отражали огни окружающих построек. Там вроде какое-то движение. Метрах в 60-70 кто-то осторожно продвигается по снегу. Синяя куртка. Харри рванул через дорогу, прыгнул, перемахнул через сугроб и упал ничком, до пояса, утонув в рыхлом свежем снегу. Черт! Он выронил автомат. Фигура впереди оглянулась, потом двинулась дальше. Харри шарил в снегу, искал автомат, глядя, как Станкич судорожно борется с сыпучим снегом, который не дает опоры, сводит на нет все попытки продвинуться вперед. Наконец пальцы нащупали что-то твердое, Харри вытащил из снега оружие, встал на ноги и пошел вперед. Он высоко поднимал одну ногу, выбрасывал ее как можно дальше перед собой, переносил на нее тяжесть тела, подтягивал другую ногу, выбрасывал ее вперед. Через 20 метров фляжки горели огнем от молочной кислоты, однако разрыв сокращался. Парень аккурат вот-вот доберется до пешеходной дорожки и вылезет из снежной топи. Харри стиснул зубы и сумел прибавить скорости. Сейчас между ними 15 метров. Достаточно близко. Харри упал на живот в снег, взял автомат на изготовку. Сдул снег с прицела, снял оружие с предохранителя, перевел в режим стрельбы одиночными и стал ждать, когда противник окажется на свету уличного фонаря возле дорожки. «Полис!» Харри не успел подумать, как забавно звучит по-английски команда «стой», а сам уже крикнул «фриз!». Парень продолжал продираться по снегу. Харри прижал пальцем спуск. «Стой, стрелять буду!» Еще 5 метров, и парень выйдет на дорожку. «Целюсь в голову!» — крикнул Харри. «И не промахнусь!» Станкич ринулся вперед, ухватился обеими руками за фонарный столб и вылез из снега. Харри увидел в перекрестье визира синюю куртку. Глубоко вздохнул и, чтобы пресечь импульс в межуточном мозге, который, согласно эволюционной логике, запрещает убивать себе подобных, сосредоточился на технике, на мягком нажиме, а не на рывке спуска. Ощутил, как уступает пружина, услышал металлический щелчок, но отдачи в плечо не последовало. Осечка? Он снова нажал на спуск. Опять щелчок. Парень окончательно выбрался на дорожку, рассыпая вокруг себя снег, и зашагал прочь тяжелой медленной походкой. Оглянулся, посмотрел на Харри. Тот не пошевелился. На ходу парень мерно размахивал руками, как лунатик, подумал Харри. Станкич поднял руку, Харри увидел пистолет, понимая, что совершенно беспомощен здесь, в снегу, а Станкич поднес руку к виску, словно бы иронически козырнул. Отвернулся и быстро пошел по дорожке. Харри закрыл глаза, сердце молотом стучало в груди. Когда он выбрался на дорожку, парень давным-давно скрылся во мраке. Харри проверил магазин автомата, так и есть. Во внезапном порыве ярости он отшвырнул оружие. Уродливой птицей автомат нарисовался на фоне стены гостиницы «Плаза» и с негромким плеском упал в воду.